Независимость объявили ночью. До марта 1918 года Украина жила еще по старому стилю, поэтому датированный 11 января 4-й универсал Центральной Рады, который объявлял независимость, по новому летоисчислению выпадает на 24 января. Календарь этот ввели, как известно, большевики в Петрограде, Раду не жаловавшие и даже объявившие ей войну. Выходит, что Грушевский и компания отставали от своих врагов во всем, и в организации войск, и в государственном строительстве, и даже в календарных экспериментах. Просто плелись к хвосту у Ленина и Троцкого, как первоклашки за опытными школьными хулиганами. Сама же велика подія объявления независимости прошла так, что ее почти никто в Украине и не заметил. Дело происходило ночью, как на воровском сходняке. Заседание Центральной Рады открылось ровно в час по полуночи, когда все нормальные люди в Киеве спали. Тот, кто бывал в доме учителя, где тусовался в революционные дни перший парламент, знает, что зал заседаний там маленький, почти камерный. Здание строилось до Первой мировой войны и предназначалось для педагогического музея. По замыслу архитектора, в лучшем случае там должны были праздновать различные бюрократические мероприятия преподаватели киевских гимназий. Но теперь тут давал открытый урок профессор Грушевский. Он вылез на трибуну и, разинув рот, украшенный, неопрятный, как дворницкий веник бородой, начал зачитывать по бумажке. «Високі збори! Українські установчі збори, призначені третім універсалом нашим, не могли зібрати у призначений день 9 січня тому, що останніми днями виникли всякі заколоти. Народ наш прагне миру, і Українська Центральна Рада доложила всіх зусиль, щоб дати мир негайно. Але Петроградське правительство, Совіт народних комісарів, оголошує нову священну війну. Це правительство насилає військо своє, червоногвардійців та більшовиків на Україну і веде з нами братовбивчу війну. Щоб дати нашому правительству змогу довести справу миру до кінця і захистити від усяких замахів на нашу країну, Українська Центральна Рада постановила не відкладати до установчих зборів ті справи, і в ці цілі Українська Центральна Рада вже з 9 січня відбувала парламентне безперервне засідання аж до цього часу і постановила важну річ – видати оцей універсал. Річ Грушевського була застенографірована. Як легко заметить, пан професор говорив на суржики. До конца жизни он так и не выучил толком украинский язык, хотя на протяжении 3 десятилетий до этого важного исторического события снимал пенки с украинской исправы. Слушали председательствующего 49 членов Рады. 39 из них высказались «за», 4 – «против» и еще 6 – «воздержались». По партиям это выглядело так. 3 украинские фракции – социал-демократы, эсеры и социалисты-федералисты – универсал поддержали. Русские меньшевики и еврейская партия «Бунт», тоже входившие в Раду, высказались против. Русские эсеры и еще одна еврейская фракция «По аллее Цион», несмотря на то, что среди них не было ни одного украинца, заявили, что их хата с краю. А депутат Неронович, узнав, что голосование будет поименным, на всякий случай сбежал из зала. Хитрый Неронович уже предчувствовал, что скоро из Питера приедут в лихих бескозырках матросики на бронепоезде и надают всему честному собранию по шапкам. Потом все разошлись спать, так как было уже очень поздно и депутаты устали. Вся церемония вместе с чтением универсала заняла всего полчаса. Как написала 13 января 1918 года киевская газета «Нова Рада», за пізнім часом опів на другу засідання прерывается до следующего дня. Коллективный труд плагиаторов из Центральной Рады. Сам же 4-й универсал как минимум наполовину состоял из обычнейшей политической брехни. «Мы, Украинская Центральная Рада, — гласил он, — обрана з'їздами селян, робітників і солдатів», так і написано в документі через «А» – «України». Никакие съезды никаких крестьян и рабочих, а тем более солдат, Раду не избирали. Полсотни депутатов, включая избежавшего по нужде Нероновича, были самозванцами. Они собрались еще весной 17 года от различных общественных организаций. И если кого-то и представляли, так это себя. Многие в стране даже не догадывались, что в Киеве сидит такая контора. Другая часть документа представляла собой просто плагиат с ленинских декретов о земле и мире, провозглашенных 2 месяцами ранее в Петрограде, сразу после Октябрьской революции. Но она не дотягивала до него по решительности. Ленин и большевики пообещали землю и мир по всей бывшей Российской империи, в том числе и в Украине. Сейчас и сразу, без бюрократических проволочек. Мол, берите сколько сможете и тащите куда хотите. И народ потащил. Солдаты толпами обсели вагоны и бросились с немецкого фронта по деревням делить помещичью землю. На немцев, наступавших с запада, никто не обращал внимания. Все стремились успеть на дележку, а вдруг без него поделят. А Центральная Рада в 4-м универсале только загребла себе на бумаге побольше территории, заявив, что «лесы и воды и все богатства підземні, як добро українського трудящого народу, переходять в упорядкування Української Народної Республіки». Что же касается конкретных участков, то простой человек пока ничего не получал. Документ расплывчато гласил, что «в справі земельній комісія, вибрана на останній сесії нашій, уже виробила закон про передачу землі трудовому народові без викупу. Закон цей буде розглянено за кілька день в повній Центральній Раді». Комиссия, сессия, закон, который разработали, но еще не приняли. Все это навевало на простого человека, как всегда ждавшего всего и сразу, такую тоску, что и слушать не хотелось. Ленинская короткая бумажка ложилась на душу куда лучше. С миром, как явствовало из универсала, тоже было ничего не ясно. Он только предписывал «правительству республики нашей від цього дня вести розпочаті переговори про мир з центральними державами цілком самостійно і довести їх до кінця». І, наконец, последняя ложь заключалась в том, що прийнятий 11 января документ Рада датировала 2 днями ранее, 9 января. Їй очень хотілося ускорити історичний процес. Прем'єр Винниченко поздравив Україну з катастрофою. Но никакой реальной силы эта бумага с любой из 2 дат не имела. Репортер «Киевской мысли», самой популярной газеты столицы новообразованной Украины, С. Сумский, описывал эту ситуацию в воспоминаниях, названных им «11 переворотов. Гражданская война в Киеве». Январь 18 года. Борьба большевиков за власть была не только угроза, она уже начиналась. На последних выборах в Совет коммунисты получили большинство, за исключением специальных украинских янычар, а их было очень мало. Все войсковые части требовали захвата власти советами. Рада, лишенная опоры в широких слоях населения, настроившая против себя города своей националистической политики, деревню, боязнью решить земельный вопрос, солдат, продолжением войны, была уже властью призрачной. Министры произносили речи, требуя защиты республики, а по улицам, угрюмо поглядывая по сторонам, бродили, именно бродили, а не ходили серые шинели. Правительство Рады играло в солдатики, украинизировало армию, вводило в моду оселедцы и бритые головы, полковников переименовали в старшин, а поручиков в хорунжих. Плохие актеры играли роль запорожцев. Другие очевидцы чувствовали примерно то же. Дмитрий Дорошенко, видный украинский деятель, впоследствии министр иностранных дел гетманского правительства, а в начале 1918-го один из комиссаров, назначенных Центральной Радой, оставит интересные мемуары о том, как в Киеве отметили новогодние праздники. Наступал новый 1918 год. В старом помещении украинского клуба на Большой Владимирской собралось около 100 представителей украинского и общественного и литературного мира встретить Новый год. Явились и некоторые из генеральных секретарей, недавно переименованных министры, с В.К. Винниченко во главе. Настроение у всех было подавленное. Отовсюду приходили недобрые вести. Пробил 12-й час, и никто не решался поднять бокал и провозгласить традиционный тост. Все взоры устремились на главу украинского правительства, на Винниченко. Дамы стали упрашивать его сказать хоть несколько слов. «Что я могу сказать вам?» – начал он. «Разве то, что варвар с севера стоит у наших дверей и грозит смять, уничтожить все наши достижения, разрушить наше молодое государство, смести нашу культуру?» Вся речь Винниченко была проникнута предчувствием надвигающейся катастрофы. А министр почты и телеграфа Н. Шаповал вообще каркнул, как ворона. «Моритури те салютант!» Этим возгласом в римские времена гладиаторы в Колизее обращались к императору перед поединком. В переводе она означала: «Идущие на смерть приветствуют тебя». По словам Дорошенко, такое настроение членов правительства передалось всем присутствующим, и на другой день тревога распространилась по всему городу. Даже Грушевскому становилось понятно, что такого премьер-министра пора менять. Винниченко, как в конец разложившегося бездельника, отправили в отставку, а вместо него 18 января главой Кабмина назначили Всеволода Голубовича. Его правительство состояло в основном из украинских эсеров, членов той же партии, к которой принадлежал Грушевский. Но кандидатура нового главы исполнительной власти вызывала искреннее недоумение у всех в Киеве. Кто такой Голубович, никто не знал. Дорошенко в воспоминаниях даже патетически восклицает: «Как вообще мог выдвинуться и занять пост премьера этот кретинообразный субъект, не умевший связно произнести даже коротенькой речи, вялый, без инициативы, тупой?» Остается загадкой, которую можно пояснить разве тем, что при общем уровне лидеров эсеровской партии, не подымавшейся выше студентов второго курса, человек с высшим образованием, Голубович был инженер, являлся такой ценной величиной, что даже уже в силу одного этого считался кандидатом на все высшие посты. Злые языки утверждали, что профессор Грушевский, истинный режиссер всех таких махинаций, как министерский кризис, формирование кабинета и т.д., умышленно выдвигал людей бездарных и безличных, чтобы ему легче было самому ими управлять. Сталин. Между русским и украинским народами нет конфликта. А вот петроградские большевики не испытывали недостатка в сильных личностях. Уже 23 ноября, 6 декабря 1917 года в «Правде» появилось интервью с только что назначенным народным комиссаром по национальным делам товарищем Сталиным. Нарком заметил, что центральная власть, которую избирал Всероссийский съезд Советов, признает за всеми национальностями бывшей Российской империи право на полное самоопределение, вплоть до отделения и создания самостоятельного государства. Но воля нации должна определяться путем референдума. Власть же в Украине должна принадлежать не просто кучке людей, а всей совокупности рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. «Мы все думаем, – заявил Сталин, – что абсолютно необходимым есть съезд представителей рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Украины. Нам непонятно то недоверие, с которым украинцы относятся к идее такого съезда. Мы все считаем, что вы, киевляне, одесситы, харьковчане, екатеринославцы и другие, должны немедленно взяться за созыв такого съезда, конечно, совместно с Радой. Если же она откажется сотрудничать с нами в этом деле, то созвать его без Рады». В том же интервью нарком обвинил Центральную Раду в империализме и назвал ее недемократическим учреждением. «Это видно еще из того, что Рада сверху присоединяет к себе все новые и новые губернии, не спрашивая жителей этих губерний, хотят ли они войти в состав Украины. Мы все тут думаем, что в таких случаях вопрос должен и может быть развязан только самим населением путем референдума. Поскольку Рада этого не делает, а сверху аннексирует новые губернии, она сама разоблачает себя как организацию недемократическую. Съезд Советов Украины должен дать, между прочим, мысль о способе опроса населения в вопросе о принадлежности к той или иной области». война между Радой и Совнаркомом за губернии была неминуема. Через две недели в той же «Правде» появилась статья Сталина «Генеральный секретариат Рады и кадетско-калединская контрреволюция», в которой нарком совершенно справедливо напомнил, что Центральная Рада встала в Киеве на сторону белых, пропустив верные Временному правительству войска на Дон к генералу Каледину, а революционные войска против Каледина не пропускает. «Только в этом дело, — писал Сталин, — между народами России, между русскими и украинским народами нет никакого конфликта. Вместе боролись они против царизма и керенщины, вместе же доведут они нынешнюю революцию до полной победы. Конфликт существует только между советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и генеральным секретариатом Рады».